Глава 6. Королевство мира сего. Стать знаменитым, не достигнув даже 30 лет, или же прозябать, как эти канцелярские мокрицы, которых он каждый день видит перед собой. Александр торопится. Последних злоключений Христины он дожидаться не стал. Сюжет ему вновь предлагает случай. Когда кончается бумага, он поднимается в отдел счетоводов, чтобы одолжить пару листов у своего друга Амеде де ла Понса. На столе лежит книга, открытая на странице 95. Это история Франции Анкетиля. Александр машинально бросает на нее взгляд. Сен-Мегрен был привязан к королю и в силу этого враждовал с герцогом де Гизом, но от этого не меньше любил герцогиню Екатерину Клевскую, причем, как говорят, не без взаимности. Автор этой забавной истории рисует перед нами супруга, безразличного к истинной или мнимой неверности своей жены. Он не поддался настойчивым требованиям родственников отомстить и наказал нескромность герцогини, либо ее злодеяние, лишь шуткой. В один прекрасный день он ранним утром вошел в ее спальню, в одной руке держа какое-то снадобье, в другой — кинжал. Когда жена резко проснулась и бросила ему несколько упреков, он в ярости сказал: «Решайтесь, мадам, умереть от кинжала или от яда». Напрасно она молила о пощаде. Он заставил ее сделать выбор. Герцогиня выпила снадобье и встала на колени, веря в себя Господу и ожидая лишь смерти. Через час, проведенный ею в слезах, со спокойным, безмятежным лицом вошел герцог. Он объяснил ей, что напиток, который она приняла за яд, на самом деле был просто отличным крепким бульоном. Этот урок, несомненно, научил ее впредь быть сдержаннее и осторожнее. Воображение Александра постоянно рисуется эта сцена, взятая из современной истории. В ней сочетается трагедия и комедия, как и рекомендовал Гюго в предисловии к своей драме «Кромвель», которая только что с шумом увидела свет, 5 декабря 1827 года. Статья «Сен-Мегрен» из судьбоносной всеобщей биографии отсылает его к мемуарам Летуаля, повествующего о трагической смерти этого фаворита Генриха III, на которого в тот момент, когда он выходил из Лувра, набросились 2, а то и 3 десятка человек, вооруженных шпагами и пистолетами. Никаких преследований Генрих III не устраивает. Ему слишком хорошо известно, что вдохновитель этого преступления никто иной, как его добропорядочный кузен Гиз, который терпеть не может, когда кто-то волочится за его женой. Еще несколько страниц и любовные нравы XVI века довершает собой другая история, повествующая о том, как прекрасный несчастный Бюсси д'Амбуаз был убит сеньором де Монсоро, жена которого в течение долгого времени была его любовницей. По-видимому, в эту ловушку Бюсси заманила сама госпожа де Монсоро. Александр вновь обращается к Вильнаву, у которого он уже брал дневник Летуаля, с просьбой посоветовать ему почитать что-нибудь полезное по теме. Он бегло просматривает «Исповедь де Санси, до Бинье» и «Остров гермафродитов», анонимный памфлет, направленный против двора Генриха III, а также вспоминает снотворный из «Ромео и Джульетты», платок из «Отелло», пажа из «Дона Карлоса» Шиллера и железную руку из «Аббата» Вальтера Скотта. Возвращаясь в Виллер-Котре в начале сентября, чтобы поспеть к открытию охотничьего сезона, Александр уже может рассказать своим старым друзьям, провожающим его до Восьена, канву нового произведения. Разработан план. Готова пьеса. Тем более, что Александр выбрал прозу, которая для него представляет меньше препятствий, чем поэзия. Мелани не удовлетворяется ролью Екатерины Клевской, терзающей нелюбимого мужа. Она всеми силами поддерживает своего Сен-Мегрена, устраивает чтение пьесы в большом церемонном салоне на улице Вожерар. молодежь. Теодор Вильнав, Корделье де Лану, Фердинанд Дени воодушевляется. Вильнав и Понжарвиль вздымают руки к небу. Подобные попытки они считают чем-то вроде извращения духа. Александру прекрасно известно, что успех у Вильнава в Париже в расчет не принимается. Он договаривается с журналистами, стоящими на позициях романтизма, и собирает их дома у Нестора Рокплана, главного редактора «Фигаро». Туда приходят Альфонс Руайе, Луи де Нуайе, основатель «Ле Сильфа», Альфонс Карр, Вайян, руководящий «Сильфом», и Шарль Доваль. Все набиваются в комнатку на шестом этаже. Вместо часов на каминной полке возвышается таз с водой. Все усаживаются на матрацы и даже на полу. Перед камином стоит чайник. В перерывах между действиями будут пить чай. Александр пригласил Фирмена. Актер должен будет рассказать обо всем происходящем своим коллегам из Франсе. Присутствующие единодушны. Христину нужно отложить в долгий ящик, тем самым освободив путь Генриху Третьему. Фирмен просто очарован ролью Сен-Мегрена. Он предлагает Александру собрать у себя актеров, чтобы они послушали пьесу до ее официального рассмотрения, которое тоже нужно ускорить. Разве комедий не должен выразить ему свою признательность за то, что он когда-то отошел в сторону, пропустив вперед бро? Аудиторию Фирмен составил превосходно. Беранже, который слагает оды, но при этом думает, что сочиняет песенки. Мадемуазель Марс, Мишло, Самсон, мадемуазель Левер. Александр, ни на минуту не сомневающийся в своей драме, решил, что его будет сопровождать мать. Она скромно садится немного в сторонке, пораженная тем, что ее Александр может находиться в центре внимания всех этих прекрасных дам, обвешанных драгоценностями, и господ, чьи имена упоминаются в газетах. Уверенный в себе благодаря двум предыдущим слушаниям, Александр держит аудиторию в кулаке. Беранже предрекает ему огромный успех. Актеры, стремясь уже заполучить себе ту или иную роль, умоляют побыстрее начинать. В среду, 17 октября 1828 года, пьесу единодушно одобряют к постановке. Александра тут же приглашают в кабинет директора, который в отсутствие Тейлора занимает Альбертен. Молодой человек не желает быть одураченным, как в случае с Христиной. Тут же одобряется и подписывается состав исполнителей. Руководство театра берет составить пьесу без промедления. Между мадемуазель Марс и Александром возникает спор по поводу распределения ролей. Мадемуазель Марс хотела бы видеть Армана в роли Генриха Третьего и мадемуазель Манжо в роли пажа. Арман, слишком похожий на Генриха Третьего по тем жизненным устоям, которые ему приписывают, Александру не нравится. Что же касается пажа, то в этой роли автор желает видеть миленькую Луизу де Прео, ученицу Фирмена. У этой хрупкой травести точеная фигурка. Луиза де Прео будет ему очень признательна. Злобный Шарль Морис в своем «Курье де театр» подвергает осмеянию тот факт, что подобный продукт был одобрен к постановке 19 октября и призывает власть осудить эти роли миньонов, о скандале в которые можно всколыхнуть массы 20 октября. Для цензуры это приглашение начать оттачивать свои длинные ножницы. Александр хватает увесистую палку, берет с собой Амеде де ла Понса и неожиданно является к газетному писаке. Шарль Морис в этот день не демонстрирует чудес храбрости. После тщетных попыток блеснуть своим весом и влиянием, он соглашается напечатать опровержение. Александр получает право на ответ, который будет опубликован в Курье де Театр 26 октября. Генрих III и его двор ставят своей целью показать не мерзость, гнусность и низость, а соперничество между герцогом де Гизом и последним представителем династии Валуа. Это серьезное драматическое эссе. Цензура одобряет драму, не слишком ее изуродовав. Канцелярия на улице Сент-Оноре расположена совсем рядом с Комеди. Александр часто отсутствует. Ему постоянно нужно улаживать какие-то проблемы. У молодого человека есть прекрасный предлог для его любовных эскапад. Руководство встает на дыбы. Александра приглашают явиться лично к управляющему. Манш де Броваль встречает его с суровым лицом, предвещающим грозу. Тем не менее, Александр совершенно спокоен. Одобрение двух пьес в Комедии Франсез придает ему уверенности в себе. Манш де Броваль объясняет, что литература и канцелярская жизнь несовместимы. Нужно определяться в выборе. Александр говорит с ним через губу. Раз на то пошло, он позволит герцогу Орлеанскому сэкономить 185 франков в месяц, но при этом подождет, пока герцог Орлеанский лично не выпишет ему расчет. Пока же выплата жалования ему приостановлена. При этом Александр может распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. На что жить? Александру приходит на ум Жак Лафит, банкир, судивший деньгами Теолона. Тут же составляется план. С банкиром молодого автора познакомит Беранже. Лафит не проявляет особого энтузиазма, но все же соглашается одолжить Александру 3000 франков, которые тот клятвенно обязуется вернуть, оставляя кассиру в залог рукопись. Мадам Дюма была в отчаянии. Но теперь она возродилась к жизни. После прочтения пьесы у Фермена она начинает верить в литературу. Разве в руках у нее нет 3 банковских билетов по 1000 франков каждый? Распределение ролей в пьесе «Генрих III и его двор» стопорится окончательно на фоне споров, жалоб и нареканий. Манжо в гневе от того, что его жену не одобрили на роль пажа, отказывается играть Жуаэза, на его роль, чтобы оказать услугу автору, соглашается Самсон. Мадемуазель Марс не желает мириться с Луизой де Прео, утверждая, что та кривонога, в то время как сама она очень юна и исключительно прекрасна. Мадемуазель Марс без малого 50. Что же касается ножек мадемуазель де Прео, то у Александра была возможность в интимной обстановке убедиться, что они безупречны. 7 ноября роли, наконец, распределены. Александр, уволенный из канцелярии, присутствует на всех репетициях. Справедливости ради надо сказать, что он обратил особое внимание на исполнительницу роли Марии, служанки герцогини де Гиз, примиленькую штатную артистку Мари Виржини Катрин Дальвиль, которая в театре просит называть ее Виржини Бурбью. Пока дебютант может претендовать лишь на любовь исполнительниц ролей второго плана. На его ослепленных глазах написанные им слова облекаются в плоть. Он же почти что Бог, разве нет? Весь Париж только о нем и говорит. В то же время молодой Бог должен очень бережно обращаться и с другими божествами, с актерами. Он соглашается вносить требуемое исправление и купюры. С мадемуазель Марс он теперь ведет себя кротко и смиренно. Он хочет, чтобы его пьесу сыграли. После этого актеры будут его слугами. Административные дрязги последнего времени его трогают мало. Что ему до того, что герцог Орлеанский на полях платежной ведомости за минувший год пишет? Лишить денежного вознаграждения господина Александра Дюма, занявшегося литературой. Молодой автор больше беспокоится о костюмах, над которыми работает Дюпоншель, и о декорациях, воплощаемых в жизнь Сисери. Порой он еще заходит в канцелярию, чтобы проведать некоторых друзей, верящих в него, но чаще всего носится по Парижу, чтобы подготовить свое первое представление. Нужно привлечь на свою сторону журналистов, пригласить друзей и знакомых, не обделить никого билетами, которую он попытается выбить у художественного совета Франсе. Поскольку драма «Генрих III» в силу своей новизны несет в себе риск, которого другие пьесы в большинстве случаев лишены, я хотел бы попросить больше билетов, чем вы обычно выделяете. Полагаю, что без 250-300 просто не обойтись. Впрочем, окончательное решение этого вопроса я предоставляю вам. 6 февраля 1829 года. Он послал билеты Виньи, Виктору Гюго, Луи Буланже, костюмы мадемуазель Марс, Мишлё, Генрих III и Фирмена, Сен-Мегрен, восхищают шелками, драгоценностями и муаром. Три удара театрального жезла, возвещающие о начале спектакля, станут тремя ударами судьбы. Но колокола судьбы звучат еще до назначенного часа. 7 февраля Александр в возбуждении и волнении присутствует на одной из последних репетиций. Он работает над финальным аккордом, но тут вбегает охваченный паникой слуга господина де Виолена. Когда мадам Дюма выходила от де Виоленов, на лестнице ей стало плохо, и теперь она не приходит в сознание. Александр поспешно покидает театр, чтобы стать участником драмы семейной. Мать лежит в большом кресле. Сознание к ней вернулось, но она едва может говорить. Одна сторона ее тела, правая, неподвижна и бесчувственна. Апоплексический удар на фоне сильнейшего волнения. Вместе с Александром пришел Флоранс, врач из Франсе. Он прибегает к кровопусканию. Мадам Дюма в состоянии произнести несколько слов. Александр с сестрой, приехавшей из Шартра на премьеру Генриха III, снимают свободную квартиру на 4-м этаже дома, где живут де Виолены, на углу улиц Сент-Оноре и Ришелье. Для больной ставят кровать, а для детей, решивших не оставлять мать ни на минуту, с предместья Сент-Оноре приносят матрацы. Казаль, врач и друг, пришедший на смену Флорансу, проводит у постели мадам Дюма всю ночь. Утром он может поручиться, что если не будет рецидива, больная будет жить. Эдмон Альфен, сын знаменитого ювелира и друг Александра, узнав о несчастье, тут же присылает ему кошелек с 20 луидорами. Деньги молодой автор отсылает обратно, но кошелек оставляет себе. Смерть бродит рядом. Александру хочется, чтобы мать, если ей суждено умереть, покинула этот мир полной радужных надежд на будущее сына. Он предпринимает самые смелые шаги, всеми правдами и неправдами пробирается в Пале-Рояль и доходит до самого Луи Филиппа, немного удивленного дерзостью этого служащего, который еще совсем недавно был постоянным предметом кривотолков всей его канцелярии. Молодой человек просит его поприсутствовать на премьере Генриха III и его двора. Герцог приходит в замешательство. Этим вечером он дает ужин для трех десятков принцев и принцесс. Какая ерунда! Ужин будет перенесен на час позже, спектакль начнется на час раньше, а чтобы все приглашенные герцогу могли поприсутствовать на спектакле, им отведут весь первый ярус театра. Герцог от этой идеи приходит в восторг. Александр вне себя от радости. Встретив герцогиню, выходя от герцога, он чуть ли не целует ей руку. И вот долгожданный день. 10 февраля наконец наступает. Теперь, правда, как-то слишком быстро. Александр будто опустошен и подавлен. В этот день нет ни репетиций, ни прогонов. Он остается рядом с матерью, находящейся в полубессознательном состоянии. Медленно тянутся часы. Без четверти 8 он уходит и направляется в театр, расположенный буквально в 2 шагах. Он идет словно сомнамбула, здоровается с Гюго и Виньи, устроившимися в ложе Эме. Молодой автор почти что скрывается в своей небольшой ложе на двоих, расположенной на самой сцене. Рядом с ним Мелани. Она хватает Александра за сухую нервную руку. «Мой воротничок?» — тревожно спрашивает ее он. Утром его нужно было вырезать из бумаги. Признак нищеты перед пестрым разукрашенным залом, снятым 8 дней назад. За билетами чуть ли не драка. Стоимость ложи возвысилась до заоблачной цены в 20 франков. Каждый раз, когда Александр поднимает глаза, ему кажется, что он спит. Этот первый ярус, до отказа заполненный принцами, обвешанными орденами и другими побрякушками 5-6 государств. Эти ложи первого и второго ярусов, куда набилась вся знать Сен-Жерменского предместья, все эти дамы, утыканные бриллиантами, первопричиной всего этого является он. По лбу его струится пот. Мелани протягивает ему тонкий батистовый платок. Когда занавес поднимается, мощный поток воздуха приносит восхитительную прохладу. Сердце молодого человека вот-вот выпрыгнет из груди. Екатерина в кабинете Руджиери расставляет свои сети. Нужно погубить Сен-Мегрена, оказывающего слишком большое влияние на короля. Пусть он признается в своей любви к герцогине де Гис. Герцог, как выясняется в конце акта, страшный противник. Увидев носовой платок герцогини, он кричит: «Сен-Поль, пусть мне найдут тех, кто убил Дюга». Дамы, наконец, начинают дрожать в ожидании обещанной сцены насилия. Залы актеры разогреваются. Завязка сюжета была долгой, безжизненной и скучной. Публика аплодирует скорее в счет наслаждения, которое ждет их впереди. В антракте Александр бежит к матери. Сиделка его успокаивает. По возвращении Александр видит в коридоре де Виолена, устремляющегося в уборную. Этого несгибаемого человека тоже раздирают эмоции. Сцены, описывающие двор Генриха III, в которых миньоны меняются, как в калейдоскопе, публику развлекают. Сен-Мегрен из духового ружья стреляет дробинкой в грудь герцога, с ног до головы облаченного в доспехи. Все смеются. Однако Гис требует, чтобы его назначили предводителем лиги, возглавить которую кроме него некому. Помимо прочего, это драма произведение политическое. Успех или провал зависит от третьего акта. Маленький паж Артюр расхваливает перед прекрасной трепещущей герцогиней достоинство Сен-Мегрена. Разве он не бросился с риском для жизни в яму со львами, чтобы поднять букет, который она уронила, и страстно поднести его к своим губам? Герцогиня вздрагивает. В комнате внезапно появляется герцог. Сжимая ее руку своей латной рукавицей, он заставляет супругу написать Сен-Мегрену записку и назначить свидание. Агрессивность этого драматического приема вызывает вопли ужаса. Занавес, под обещание хорошей западни, опускается с громом аплодисментов. Александр чувствует, что зал пришел в движение. Он добился блестящего успеха. Молодой автор хочет с помощью жестов поделиться этой радостью с матерью, погруженной в спокойный сон. По мере развития действия в пятом акте исступление нарастает. Король обводит Гиза вокруг пальца, назначая главой лиги самого себя. Но тот мстит за политический провал убийством на личном фронте. Сен-Мегрен попадает в расставленные сети. Его душат носовым платком королевы. С гербом герцогини де Гис смерть для него будет приятнее. Мрачно ухмыляется герцог, который, покончив со слугой, готовится взяться за хозяина, Генриха III. Аплодируют даже нежные женские ручки. Мария Малибран почти полностью свешивается со своей ложи на галерее третьего яруса и, чтобы не рухнуть вниз, хватается за колонну. Примечание. Мария Малибран. 1808-1836 годы. Испанская певица. Легенда мирового оперного искусства. Один из прототипов Консуэло, героини романов Жорж Санд. Конец примечания. Когда занавес опускается, сияющий от радости Александр проскальзывает за кулисы. Фирмен подходит к краю сцены, прерывая своим появлением одобрительные возгласы. Он представляет автора. Зал встает, начинает топать ногами и хрипеть, выражая свой восторг. Александр видит, что герцог Орлеанский, услышав его имя, снимает шляпу. Литература тоже сродни королевской власти. Премьера Генриха III – это больше, чем успех. Это коронование. Герцог снимает шляпу перед своим служащим. Что же происходит потом? Разве молодые романтики, возбужденные этими нескончаемыми аплодисментами, не начали танцевать у бюста Росина, напевая рефреном «Обставили Росина»? Разве Жантий де Шаваньяк не изрек «Определенно Росин не более чем шалопай»? Разве Александр Дюваль, драматург и академик, не видел собственными глазами, как молодые фанатики танцевали сарабанду под крики «Обставили Росина», «Обставили Вольтера» и пытались выбрасывать в окна бюсты этих великих людей? Это литературный бунт? Нет, это революция. В Бастилии французского театра пробита брешь. Теперь в нее хлынет толпа романтиков, замечает Виктор Гюго в разговоре со своим другом Пави. Дюма скрывается у матери. Он лежит на матрасе и жадно читает письмо, присланное его начальником управляющим. «Мой дорогой юный друг, я не хочу ложиться спать, не сообщив вам, как я рад вашему блестящему успеху, не поздравив от всей души вас и особенно вашу замечательную матушку, за которую, как мне известно, вы тревожились даже больше, чем за себя. Я, моя сестра и все наши коллеги глубоко разделяли эту тревогу. Теперь же мы наслаждаемся триумфом, которого вы заслуженно добились благодаря удвоенной энергии самого возвышенного таланта и сыновней любви. Я совершенно уверен в том, что ваши лавры и то славное будущее, которое перед вами открыло вдохновение, не оставят вас равнодушным к дружбе. Я счастлив, что являюсь вашим другом». На следующий день в комнату несут цветы. Александр кладет букеты на покрывало постели больной. Этот импровизированный алтарь он покидает, смахнув слезу. Ему нужно платить авторскую дань и разместить многочисленных друзей, осаждающих его просьбами выделить билет. Де Виолен, которому во время премьеры досталось не самое лучшее место, получит ложу. Мадам Вильнав, которую Александр, опасаясь провала, на премьеру не пригласил, получает две ложи первого яруса и два места в партере. Но вот Дюма зовут в администрацию театра. Там его встречают удрученные лица. Министерство внутренних дел приостановило спектакль. На следующий день Александру назначена аудиенция у Мартиньяка. Министр приветлив, остроумен и вежлив. Тут же договариваются, что автор уберет из текста несколько фраз религиозного содержания, которые могли как-то задеть первого адъютанта короля герцога Фитц-Джеймса или других придворных. Рукопись, слегка подправленная, спасена. Герцог Орлеанский присутствует и на втором представлении. Он велит позвать Александра к себе в ложу. Луи Филипп просто в восторге от того, что может рассказать молодому триумфатору о ссоре по поводу Генриха III, которая чуть не столкнула его с королем. «Меня уверяют, что и в вашей канцелярии служит молодой человек, сочинивший пьесу, в которой каждый из нас двоих играет роль. Я Генриха III, вы герцога де Гиза», заявил ему Карл X. «Сир, Вас обманули, причем сразу в трех отношениях. Во-первых, я не бью свою жену. Во-вторых, мадам герцогиня Орлеанская не делает из меня рогоносца. И в-третьих, у вашего величества нет более верного и преданного подданного, чем я», — возразил ему на это герцог. Александр улыбается. Как же все-таки умен его высочество. Пресса взрывается, расходится в оценках и ежедневно публикует многочисленные и противоречивые критические отзывы, которые Александр лихорадочно пробегает глазами. «Le Corsair», «Le Figaro», «Le Courrier Français», «Le Nouveau Journal de Paris», «Gil Blas», «Journal des Artistes», «Mercure de France» радуются, подчеркивая определенный успех. Но вот «Газет де Франс» рвет и мечет против декаданса в «Комедии Францез». Мартенвиль идет еще дальше и предлагает наказывать авторов, выбирающих подобные сюжеты. «Ла Пандор» сожалеет, что французскую сцену заполнили анархисты от литературы. «Заговор против трона и алтаря». «Королевская власть и религия отданы на поругание скотам из амфитеатра». Чего только не пишут. Александр сносит почти все. О нем говорят. Говорят только о нем. Но как ему смириться с заявлениями некоего писаки, утверждающего, что нет ничего удивительного в успехе тех, кто знает, как в Орлеанском доме обделываются мелкие литературные и политические интрижки. Автор – мелкой служащей его королевского высочества. Не желая быть неотесанной деревенщиной, он посылает к обидчику Амеде де ла Понса. Тот сообщает, что писака сначала должен драться на дуэли с Арманом Каррелем. Пистолетным выстрелом Карреля незадачливому журналисту отрывает безымянный палец и мизинец. Когда Александр наносит ему визит, он сожалеет о безосновательном оскорблении почти так же, как о потере двух пальцев. Кассы «Комедии Францез» ломятся от денег, а в карманах Александра начинают усиленно вращаться банковские билеты. Разве он не продал свою рукопись Везару за 6000 франков 17 февраля? Теперь молодой человек может вернуть долг Лафиту и подарить несколько безделушек Вирджинии Бурбии. Он подсчитывает: 3617 франков в феврале, 4326 франков в марте. Он снимает для матери квартиру с примыкающим к ней садом на первом этаже дома номер 7 по улице Мадам. Теперь больная, идущая на поправку, может совершать небольшие прогулки в сопровождении Мелани и мадам Вильнав, которые покинули Вожерарский дом. Одна отчий, вторая супружеской, чтобы поселиться на улице Кассет. Сам он, после одобрения к постановке «Христины», переехавший из своего предместья простолюдинов на улицу Сент-Оноре, в сентябре поселяется в квартире на пятом этаже дома на углу улиц Бак и Л'Университе, обставленной не без некоторой элегантности. Теперь на бульваре узнают его долговязую фигуру с лицом в высшей степени романтичным, которое Мартенвиль, к своему сожалению, не смог разглядеть в тот вечер, когда шла премьера Генриха III и его двора. Он посещает костюмированные балы, то в облике Квентина Дорварда, то в ипостаси Арнаута. Примечание. Арнауты. Албанцы, со средних веков осевшие в Греции. Конец примечания. Куртка и гетры красного, шитого золотом бархата, белая фустанелла, резное серебряное оружие. В этом наряде он щеголяет у мадам Лафон, привлекая внимание некой римской жрицы с венком из цветов вербены и кипариса на голове. Примечание. Фустанелла. Широкая юбка, часть греческого мужского национального костюма. Конец примечания. В опере она Дездемона, Розина, Сомнамбула, Норма. В жизни же Мария Малибран. Она выпытывает у него тайны его замечательного тюрбана, чтобы завтра водрузить такой же на голову своему Отелло. Он посещает парижские светские рауты. Салоны оспаривают друг у друга право его приглашать. Почти никому неизвестный 9 февраля 1829 года, на следующий день он становится знаменитым. Дюма больше не знает, что такое безразличие. Его ненавидят, не зная лично, просто за ту шумиху, которая вокруг него поднялась, за тот флаг романтизма, который ему вложили в руки. Порой его любят, в силу столь же ничтожных причин. Писатель в нем затмевает молодого человека. У него есть фамилия, но имени теперь почти нет. Он становится литографическим портретом работы Ашиля Деверия, небрежно сидя на диване, в чуть подтянутых штанах, открывающих тонкие лодыжки и маленькие ступни, Александр Дюма обращает к небу нежный взор. Его жилет пересекла золотая цепь, но на округлом лице можно заметить неизжитое детство. Правой рукой, погрузив пальцы в густую шевелюру волнистых волос, он подпирает голову, которая кажется слишком тяжелой. Рука эта подпирает мир вымысла, амбиций и мечтаний.